Гриша как мечта. Социальные сети услужливо подсовывают мне рекламу средств против тараканов. «Избегайте», — говорят, — «этой ситуации». А на прилагаемом рисунке здоровый таракан в фартуке вовсю хозяйничает на кухне. Что же получается? Ко мне на кухню бесплатно придет большое святое насекомое и наготовит своими шестью, целую каждую, лапками еды на всю мою ораву? Будет готовить каждый день и всем разное, придумывать меню, сервировать стол, мыть посуду, сметать крошки, а может, еще и в магазин ходить? Я, пожалуй, не буду избегать этой ситуации. Вот так завуалированно во мне сидит мечта о крепостничестве. Таракан в данном плане идеален. Он будет, как ему и положено природой, работать по ночам, утром встречая меня чашкой свежесваренного кофе. «Ну, как ночь прошла, Гриша?» Интересуюсь я, выходя в гостиную в пышном белоснежном пеньюаре, которого у меня нет. «Прекрасно, госпожа», — отвечает он. «Квартира убрана, стирка переглажена, кот накормлен, дети отправлены в школу в чистой одежде и с полезным питательным ланчем. На обед сегодня курица, замаринованная в пиве по-фламандски. Завтрак для вас накрыт в малой столовой, которой у меня тоже нет. Могу я идти под шкаф, с вашего позволения?» Эх, такая жизнь бы началась. Карета, то есть машина, мылась бы не раз в сезон, а каждый вторник. Обувь бы чистилась не перед тем, как надевается, а каждый вечер. Кошачий лоток, ну, тоже регулярно. Люстры бы протирались раз в полгода, а не никогда. Опять же, за обедом больше не будет «подай», «принеси», «унеси», «мама, я облилась», «где соль, сахар», «а чё-нибудь другое есть», «у Гриши 6 рук, он справится». Но, увы, не могу дальше писать про плюсы крепостничества. Меня муж зовет. Вот был бы у нас Гриша, я бы сказала: «Голубчик, подайте господину туалетной бумаги в зеленую уборную». А так нет, самой придется.